нищих остается 10 тысяч, так это, по-вашему, весь житомир? Слушательницы испуганно переглянулись, а я отыскал хозяев и сообщил им, что вышесказанный молодой человек украл из столовой 2 серебряных ложки. Вот, читатель, мой тебе подарок. Пытаясь занять общество анекдотами, всем вышеизложенным руководствуйся. Тогда процветешь. Советы, как иметь успех у прекрасного пола. Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснущатых молодцов с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, а эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех? А почему? Очень просто. Первые красавцы не знают, с какого боку подойти, как взяться за дело. Вторые же, кривоногие, обладают этим священным даром в такой же степени, как кубелик играет на скрипке. И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи без меня обойдутся, им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать. Вначале маленькое разъяснение. Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего твоего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он же делается дальним, и, значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись о месте пребывания мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса. Это слишком наглядно. А всякое чувство требует тайны. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонить перед ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя, будь моей женой, что вы, помилуйте, да ведь я замужем, я вас разведу с мужем, но у меня дети, детей отравим, новые будут». Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку. Вот как сделайте. Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудривши лицо и подведя глаза жженой пробкой. Явитесь и, севши в уголок, замрите. — Что это вы сегодня такой грустный? — спросит хозяйка. — Так, знаете. Нет, лучше не расспрашивайте меня. Дела плохие. Что для меня дела? Вздох. Я о них даже и не думаю. Вы что-то сегодня бледны. Ночь не спал. Бедный. Почему же? Вы мне снились всю ночь. Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой «не спал всю ночь» и второй «вы снились всю ночь». «Я вам снилась?» — задумчиво скажет она. «Вот странно и довольно. Но сегодня конец. Маленькая крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой». На другой день. «Вы сегодня опять какой-то бледный. Пудра клития. Замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека». «Бледный? Я... отчего бы это...» Может быть, потому что опять плохо спал, бедняга. А теперь кто вам снился? Догадайтесь. В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет. Ну, как же я могу догадаться? Врешь, милая, уже догадалась. Иначе зачем он взял тебя за руку? Не догадываетесь. Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но кашу маслом не испортишь. Скачите дальше.